потемневшем небе тучи гонит ветер. У твоих я окон две недели не был. Снова в синей дымке вижу наше лето. Все, о чем мечтали, все, о чем мечтали, осталось без ответа. Около дома, около дома, около дома, далеко. Мне пока не ясно, что же вдруг случилось. Может, жду напрасно, может, все забылось. Прихожу с надеждой вновь под эти окна. Дождь идет часами, дождь идет часами, а я стою и мокну около дома. Отвечаешь на звонки и письма, ты не замечаешь всех бесспорных истин. Все казалось просто тот далекий вечер. Может быть, не поздно, может быть, не поздно назначить снова встречу. Ох!